Мессер Лацио лишь только услышал, что девушка пошла спать, запер дверь, ведущую из его комнаты на балкон, и также отправился отдохнуть. Услышав, что все и всюду успокоились, Ричардо с помощью лестницы влез на стену, а с нее, цепляясь за выступы другой стены, добрался с большим трудом и опасностью, в случае падения, на балкон, где тихо и с великой радостью был принят девушкой. После многих поцелуев они легли вместе и почти всю ночь провели в обоюдном наслаждении и удовольствии, много раз заставив пропеть соловья. Ночи были короткие, удовольствие великое. Уже близился день, что было им невдомек. Разгоряченные погодой и забавой они заснули, ничем не прикрытые, причем Катерина правой рукой обвела шею Ричьярда, а левой схватила его за то, что вы особенно стыдитесь назвать в обществе мужчин. Так они и спали, без просыпу. Когда настал день, мессер Лацио поднялся и, вспомнив, что дочь спит на балконе, тихо отворив дверь, сказал: «Дай-ка я посмотрю, как то соловей дал сегодня поспать Катерине?» Подойдя, он осторожно приподнял полог, что был кругом постели, и увидел, что Ричьярда и она, голые и обнаженные, спят, обнявшись рассказанным выше способом. Хорошо распознав Ричьярда, он вышел, направился в комнату жены и окликнул ее словами: «Скорее, жена, встань и пойди погляди! Твоей-то дочке так понравился соловей, что она поймала его и держит в руке!» «Как это можно?» — сказала жена. Говорит мессер Лацио: «Ты это увидишь, коли поторопишься!» Жена, поспешно одевшись, тихо последовала за мессером Лацио. Когда оба подошли к постели и подняли полог, Мадонна Джиакомино могла увидеть воочию, как ее дочка, поймав, держала соловья, песни которого так желала услышать. Считая, что Ричьярдо страшно обманул ее, жена хотела было закричать и наговорить ему дерзостей, но мессер Лацио сказал ей: «Смотри, жена, коли ты дорожишь моей любовью, не говори ни слова, ибо поистине, если она поймала его, то он и будет ей принадлежать. Ричьярдо юноша родовитый и богатый. Родство с ним будет нам только выгодным. Если он пожелает уйти от меня по добру, по здорову, ему придется наперед помолвиться с нею. Оно и выйдет, что соловья-то он посадил в свою клетку, а не в чужую». Жена успокоилась, увидев, что муж не опечален этим делом, и сообразив, что дочка провела хорошую ночь, славно отдохнула и поймала соловья. Жена умолкла. Немного времени прошло после этой речи, как Ричьярдо проснулся. Увидев, что уже светло, он счел себя погибшим и, окликнув Катерину, сказал: «Увы, душа моя, что нам делать? Ведь уже день наступил и застал меня здесь». При этих словах мессер Лацио, выступив вперед и подняв полог, ответил: «Мы это уладим». Как увидел его Ричьярдо, точно у него вырвали сердце из тела. Приподнявшись, сев на кровати, он сказал: «Господин мой, помилосердствуйте Бога ради. Я знаю, что как предатель и дурной человек я заслужил смерти, потому делайте со мной что хотите, но умоляю вас, пощадите мою жизнь, не дайте мне погибнуть». На это мессер Лацио ответил: «Ричьярдо, не того заслужила любовь, которую я питал к тебе, и доверие, которое к тебе имел. Но так как все это случилось, и твоя юность увлекла тебя к такому проступку, то, избегая себе смерти, а мне стыда, возьми Катерину в законные жены, дабы как этой ночью она была твоей, так была бы пока жива. Таким образом ты устроишь со мною мир, а себе спасение. Коли не желаешь так сделать, поручи Господу свою душу». Пока шли эти речи, Катерина, прикрывшись, принялась сильно плакать, прося отца простить Ричьярда, а с другой стороны, умоляя и Ричьярда сделать так, как желал отец, дабы они могли долго и беспечно пользоваться вместе такими же ночами. Но на это не понадобилось много просьб, потому что, с одной стороны, стыд совершенного проступка и охота его загладить, с другой — страх смерти и желание спасения, а кроме того, горячая любовь и побуждение обладать любимым предметом — все это заставило Ричарда по своей воле и без всякой проволочки сказать, что он готов исполнить все, что заблагорассудится мессеру Лацио. Вследствие этого мессер Лацио взял у Мадонны Джекамины на подержание одно из ее колец и тут же, не выходя, Ричарда обручился в их присутствии с Катериной, как с своей женой. Когда это было сделано, мессер Лацио и его жена, удалясь, сказали: «Теперь отдохните, ибо, быть может, это вам более потребно, чем вставание». Когда те ушли, молодые снова обнялись, и, отъехав ночью не более как на 6 миль, сделали еще 2, прежде чем встать, и тем закончился первый день. Поднявшись, Ричардо держал более толковые речи с мессером Лацио, а несколько дней спустя, по обычаю в присутствии друзей и родственников, женился на девушке и с большим торжеством, поведя ее домой, устроил пышную блестящую свадьбу — после чего в мире и в свое утешение долгое время охотился вместе с нею за соловьями днем и ночью, сколько ему было угодно.